Но ты забываешь все время, возопил Ринки. Руки Адивии добивается наш однополчанин Аузаршаа, и мы не вправе. Да сдался тебе этот Аузаршаа, отмахнулся от друга как от назойливой мухи Гатар. Я спрашивал у Адивии, она этого Заршаа в упор женихом не видит, и правильно делает, потому как нормальной жизни у нее с ним не будет, вернее, как раз и будет нормальная, в светлом тереме, за пяльцами и каждые 9 месяцев, роды. Впрочем, ладно, сбавил он тон, увидев непоколебимую физиономию Ринки. В принципе, с некоторым натягом, и Аузаршаа подойдет, типа мы в его интересах действуем. У него ведь, кажется, семейка довольно влиятельная, его мать была близкой подругой королевы матери. Да их род, по рассказам Лойка, весьма плотно обосновался при дворе. Но, задумался Ринки, согласится ли на это сама Адивия, а какие проблемы? Ну, приняв, пусть и через нас, покровительство Аузаршаа, она тем самым как бы признает законность его притязаний. А ты ведь сам знаешь, какая она гордячка. Ох, как же с вами сложно, даже замотал головой Гатар. Ладно, пойдем спросим ее саму. Сударь, да я лучше верфь потеряю, возмутилась Адивия. Я в общем-то против вашего товарища ничего не имею. Он довольно приятный и остроумный собеседник, но вот в роли мужа. Может, тогда Ринки, начал было Гатар. Сударь, впервые за последнее время искренне рассмеялась Адивия. Если в ваши планы входит снять офицерский мундир и устроиться работать свахой, настоятельно рекомендую одуматься. Вы меня впариваете, как залежалый товар. Это, хи-хи, не только оскорбительно, но и непрофессионально. Мне казалось, что у вас достаточно влияния, чтобы помочь мне и без попыток сбагривать замуж, добавила она уже вполне серьезно. Если нет, спасибо за попытку, но я обойдусь своими силами. Да как раз в том и проблема, что мы должны помочь вам, не показывая, что в этом есть некий государственный интерес. А с другой стороны, неизвестно, смогли бы мы вам так помочь, если бы у государства тут не было своих интересов, разъяснил дилемму Гатар. И сделать нам все это надо достаточно быстро, иначе верфь не успеет выполнить заказ военного министерства и Ришлие будет сильно недоволен. Есть, впрочем, еще один вариант, задумчиво пробормотал Гатар после минутного молчания. Но вы должны очень сильно доверять нам. Считайте, доверяю, кивнула Адивия. Так что вы можете предложить, продайте верфь нам, ну, скажем, за 1 монету, а потом, когда мы решим все проблемы, вы купите ее обратно за ту же цену. Знаете, Аугатар, недолго подумав, ответила Адивия, с этим я, пожалуй, соглашусь. Только вот, без обид, но лично вы, явный прохиндей, можете считать это комплиментом. И хотя мои человеческие инстинкты говорят мне, что вам можно доверять, их купеческие собратья кричат, что нельзя соглашаться ни в коем случае. Но вот вашему другу я, пожалуй, доверюсь, уж он-то обманывать точно не станет. Странно, но последняя фраза, как показалось Ринке, была отнюдь не комплиментом, а скорее даже сильно наоборот. Откладывать дело в долгий ящик было нельзя, и потому троица немедленно направилась в торговую палату, дабы заверить сделку. Благо ее председатель был одним из купцов, сделавших заказ на постройку кораблей и планирующих прибрать верфь к рукам. Это невозможно, сударь, отбросив документ о продаже, как будто он был вымазан дерьмом, заявил Гатару председатель палаты, почтенный купец Рик. Возможно, госпожа Ваксы от вас утаила, но сейчас на верфи висит большой непогашенный долг и всякие сделки с данным объектом заморожены. Чудесно, сказал Гатар, я готов выплатить этот долг прямо сейчас, сию минуту. 60 000 корон, недоверчиво переспросил почтенный Рик. Они у вас с собой? Нет, конечно. Заплачу, когда будет время. Или вы мне не доверяете, но так дела не делаются. Возмутился Рик. Я, конечно, напомню, холодно произнес Гатар, глядя на председателя словно на посмевшую заговорить в его присутствии букашку. Спина его при этом выпрямилась как у истинного ау, а в глазах появилась такая смесь надменности и свирепой ярости, что даже Ринки поневоле испытал некий трепет. «Эта корона на моем погоне означает высшую степень доверия самого короля, а какой-то купчишка смеет сомневаться в моей честности. Я ни в коей мере не», — забормотал почтеннейший Рик. «Поздно», — прервал его Гатар, и его глаза внезапно сверкнули такой дикой злобой, что председатель невольно отшатнулся. «Оскорбление уже нанесено. Ринки, напомни-ка мне». Я имею право вызвать этого жирного борова на дуэль, только с разрешения своего непосредственного начальника, четко отрапортовал Ринки, потрясенный переменой, произошедший в Гатаре. Нет, он и раньше его видел и строгим вождем, и даже свирепым и безжалостным воином. Но сейчас перед ним сидело какое-то жуткое сочетание злобы, надменности и жестокости. Человек благородного звания может бросить вызов представителю низшего сословия, продолжил Ринки, с трудом заставляя свой голос звучать спокойно, и спросив на то разрешение своего сеньора либо воинского начальника. Но зачем тебе марать свой клинок? Можно подать в суд. Кажется, за подобное оскорбление полагается 50 плетей. Ну, друг мой, на каторгу я попал отнюдь не за то, что скрупулезно следовал разным кодексам и законам. Гатар рассмеялся, и Ринки почувствовал, как у него мороз пробежал по коже. И, может, мне самому хочется замарать свой клинок кровью разных там хамов. А что касается Ришлии, думаю, он разрешит мне удовлетворить эту маленькую прихоть. В конце концов, помнишь, что он говорил, когда мы с ним обедали в последний раз? Вспомнить что-то, подходящее под этот случай, из того, что говорил всесильный Ришлии во время их последнего совместного обеда, приглашены были все участники предстоящей операции, дабы не отвлекаться от обсуждения, но в устах Гатара это прозвучало как упоминание о дружеской пирушке. Ринки не смог, но ему хватило ума кивнуть с понимающим видом. «Я не, ик, судари, вы не, это не совсем, готов, ик, принести извинения», лопотал бледный как мело испуганный Дайкот и Рик, наконец осознав, с кем связался. «Высшее доверие короля, сословная разница. В последнее время такое случалось нечасто, но еще лет 100-150 назад любой ау безнаказанно мог заколоть простолюдина, если сочтет себя им оскорбленным или просто будет подходящее настроение. А ведь законы с тех пор фактически не изменились, просто нравы смягчились, да и купцы приобрели чуть больше веса в государстве. И мало этой невероятной злобы в глазах, так еще и упоминание о каторге. История о том, откуда взлетел этот таинственный Аугатар до нынешних высот, отнюдь не была тайной. А на каторгу, как известно всякому добропорядочному купцу, просто так не попадают. И, наконец, всесильный Ришлии, олицетворяющий почти абсолютную власть в королевстве. Слухи о том, что эти два новых жителя окрестностей Фааркана числятся у него в любимчиках, давно уже курсировали по городу, обрастая абсолютно невероятными подробностями. Было даже две партии, рьяно спорящие друг с другом относительно того, кто именно является незаконнорожденным сыном Ришлии, Аугатар или Аударика. Голос третьей партии, утверждавший, что они братья, просто от разных матерей, почему-то во внимание принят не был, хотя и тоже звучал время от времени. «Ладно, так и быть», — снизошел Гатар до писка председателя Рига. «Живи, но я меняю условия. Первое, долг наличными вы получите только после решения суда, если он, конечно, сочтет этот долг законным. И второе, те корабли, постройку которых вы, кажется, заказали, к работам приступит только после того, как выполнит, какие-нибудь другие заказы. А вы подождете», — добавил Гатар, очень мстительно поглядывая на председателя и словно бы на ходу придумывая, чем бы еще его уязвить. «Их цена повышается, ну, допустим, процентов на 20. И, ясное дело, вы не вправе отказаться от сделки, уж я об этом позабочусь». «Хорошо», — яростно закивал достопочтенный Рик, в данный момент радующийся спасению жизни, на фоне чего потеря денег казалась лишь досадной мелочью. «Но я, тут ведь замешаны и другие люди, королевские служащие, например, судья. Объясняйтесь с ними сами», — холодно и надменно ответил Гатар. «Но я хочу, чтобы верх заработала уже сегодня вечером. Каждого, кто вздумает мне помешать, я просто убью, и мне за это ничего не будет. Надеюсь, вы меня поняли, вот и чудесно». Гатар встал и вальяжной походкой вышел из кабинета. Ринки и Адивия последовали за ним в полном молчании. «Ух», — сказал Гатар, очутившись на улице. «Кажется, сработало. Этот Рик оказался слабаком. Но, думаю, стоит закрепить успех, наведавшись, допустим, к судье. Если на купцов и чиновников Рик сможет надавить и сам, то, боюсь, с судьей все-таки придется объясняться нам. Вы собираетесь также угрожать ему смертью?» Холодно осведомилась Адивия. «Насчет смерти не уверен», — задумчиво ответил Гатар. «Но угрожать, видимо, придется, чтобы не выйти из роли». «Роли?» — еще холоднее переспросила Адивия. «Если это всего лишь игра, то, пожалуй, вы лучший из актеров, которых я когда-либо видела». «Ну, даже будто бы», — засмущался Гатар. «Мои учителя меня, признаться, хвалили». «Так это правда была игра?» — осторожно переспросил Ринки. «Вас учили быть актером?» – удивилась Адивия. «Ясное дело, игра», – даже возмутился Гатор. Попытался изобразить своего дедушку, ну и парочку киношных злодеев, хотя с дедушкой. «Знаешь, кажется, гены тоже роль сыграли, внезапно такое накатило. Я ведь тебе про него рассказывал. А что такое киношных и гены?» Все еще настороженно поглядывая на Гатора, уточнила Адивия. «Первое – это что-то вроде театра, а второе – наследственные черты характера, в данном случае. Да уж, не хотела бы я тогда повстречаться с вашим дедушкой», уже чуть более расслабленно сказала Адивия, к которой, кажется, начало возвращаться доверие к ставшему похожим на самого себя деловому партнеру. «Гы-гы, это точно», усмехнулся Гатор. «Вот уж кто был истинным ау. Теперь таких не делают. Собирался завоевать весь мир с помощью племени таких же головорезов, как и он сам. Увы, в самом начале пути нарвался на кого-то покруче себя, но дедушку это не сломило. Впрочем, не будем об этом. Пойдем, Ринки, поговорим с судьей. Адивия, вам, я думаю, с нами идти не стоит. Такие люди, как судья, возможно, и стерпят оплеуху от нас, но вам присутствие при этом не простят. Лучше бросьте клич, пусть ваши рабочие завтра выходят на работу, и созовите мастеров-корабелов. Мы потом зайдем на верфь, или лучше к вам в контору, неважно. Принесем чертежи того, что предстоит сделать, чтобы завтра с утречка уже и приступить. И так уже кучу времени потеряли. Ты здорово разобрался с этой проблемой, уважительно заметил Ринки, когда они спустя 2 часа выходили из дома судьи. Гатор опять играл своего дедушку, правда, не столько свирепого, сколько хитрого и коварного, при этом козыряя знакомством с Ришлие и другими известными людьми, включая генерала Аукраста. Судья оказался покрепче купца и пугаться Дайкоты не стал, но зато проявил хорошо развитое чутье и смекалку. Быстро оценив размеры предъявленной крыши, определение Гатора и решительный настрой 2 довольно известных в городе, да и во всем королевстве героев, он благоразумно заверил приятелей: «Это, видимо, какое-то недоразумение, и я, конечно же, предприму все усилия, чтобы правда и справедливость восторжествовали». Потом судья даже пригласил их отобедать в знак примирения и, к некоторому возмущению Ринки, Гатор приглашение принял. За обедом хозяин дома любезничал, расспрашивал о войне и столичной жизни. Причем даже Ринки сумел догадаться, что он исподволь пытается установить истинные границы влияния своих гостей на сильных мира сего. Гатор болтал, спокойно упоминая людей известных и знатных, кое-кого даже умудрившись назвать просто по имени, будто они являются его старыми друзьями. Причем речь его текла столь плавно и естественно, что даже очень опытный наблюдатель не заподозрил бы подвоха. А Ринки сидел в городом молчании, всем своим видом показывая, как не нравится ему это примирение и что он бы предпочел решить этот вопрос с помощью своей шпаги. И это была вовсе не игра. «Эх, Ринки», – печально заметил Гатор. «По сути-то я проблему не столько решил, сколько усугубил. Побеждать бандита бандитскими методами и отвечать произволом на произвол. Возможно, это и хорошо для отдельного случая, но в целом, коли уж судьба выбрала для меня Таридан чем-то вроде новой родины, все-таки хотелось бы, чтобы у королевства было больше шансов выиграть эту войну. И еще хотелось бы добиться хорошего уровня жизни тут не только для нашей банды, но и для всего остального народа. И вовсе не потому, что я такой справедливый и честный. Просто нельзя остаться чистеньким, живя в Клоаке. Ну да ладно, если будет возможность, поговорю об этом с Ришлие. А пока у нас есть дела поважнее». Глава 4. 3 месяца промелькнули стремительно, хотя событий за это время было столько, что иному хватило бы на всю жизнь. Взять хотя бы ловлю кридонского шпиона, сумевшего пробраться на верфь. И если бы не ребята Аучариса, также тайно ошивавшиеся в округе или устроившиеся работать на верфь, еще неизвестно, что бы из всей этой затеи с операцией вышло, коли бы кридонец успел сообщить раздобытые сведения своим хозяевам. Ринки больше всего потрясло, что ни лазутчик, ни те, кто его поймал, скрываясь на верфи под масками простых работяг, вовсе не выглядели этакими окончательно упавшими на дно моральной пропасти личностями или хитрыми и коварными ищейками, какими он себе представлял шпионов и тайных соглядатаев ведомства Ришлие. Кридонец казался добродушным веселым простачком, а агенты тайной службы – обычными затюканными жизнью работягами. Поездка на запад за земляным маслом тоже оставила в памяти Ринки, Гаарза и Тагаая неизгладимое впечатление. В основном, жарой и непролазными джунглями, через которые пришлось пробиваться к вожделенной добыче, и вонью самого земляного масла, кажется, впитавшийся в одежду и даже в поры тела на вечные времена. Еще неплохо смотрелся пожар в сарае, где Готар что-то делал с этим маслом. В огне была уничтожена четверть привезенного запаса. Зато приятели и занятые на постройке дороги и мостов работяги смогли оценить поистине впечатляющую высоту пламени и густоту дыма. Ну а самому Готару пришлось еще раз смотаться в столицу и один раз в Идику, главную базу Тариданского флота, согласовывать с адмиралом Ауникша о размещении деталей брандеров на кораблях и тактику применения суденышек. Адмирал, кстати сказать, вообще сомневался в целесообразности использования этих посудин. Не вообще, а конкретно в этом случае. Но Ришлие был весьма впечатлен победой, одержанной в бухте Лиригиса, и потому особенно настаивал на применении брандеров. И вот где-то на исходе этих трех месяцев к причалам Фаарканской верфи дома Ваксой подошли два корабля не очень понятной наружности. С виду вроде и купцы, но с двойными батарейными палубами, а также с обводами и парусным вооружением, позволяющими совершать довольно смелые маневры. Естественно, они не остались незамеченными местной публикой, и многочисленные моряки всех возрастов и рангов после длительных дебатов пришли к выводу, что подобная конструкция и оснащение, конечно, существенно снижают количество товаров, которые можно перевести на этих посудинах, зато худо-бедно гарантируют защиту от пиратов. Многих это заставило воспрянуть духом в надежде на скорое возрождение торговли и появление долгожданной работы, когда таких судов настроят побольше. Что именно делали на верфи с пришедшими кораблями, которые с виду казались вполне новыми и крепкими, так и осталось неизвестным. С тех пор, как тут стала заправлять дочь покойного Дресуна Ваксой, которая, по слухам, вроде и перестала быть хозяйкой, но почему-то осталась кем-то вроде управляющего, работающие там мастера предпочитали помалкивать о своей работе, а на прямые вопросы честно отвечали, что Адивия Ваксы обещала вышвырнуть любого, кто сболтнет хоть слово о делах, творящихся на единственном предприятии города, где еще можно получить хорошо оплачиваемую работу. Баба, что с нее взять? Обмозговав данную ситуацию, вынесла вердикт общества, поняв, что работники ничего не скажут, ибо терять заработок в такие времена было чистым самоубийством. Но слухи о постройке кораблей новых типов, авторство этих слухов ожидаемо принадлежало Готару, тем не менее продолжали гулять по городу, обрастая просто невероятными подробностями. А потом, как-то на рассвете, без каких-либо предварительных извещений о времени своего отплытия и пункта следования, корабли покинули Фааркан, не взяв ни дополнительных пассажиров, ни попутных товаров, как это обычно делали торговые суда, чтобы извлечь максимальную выгоду из рейса. К тому же так и оставшиеся неизвестными владельцы судов как-то сумели договориться с Королевским портовым управлением, выпустившим купцов без таможенного досмотра. Потому что таможенники тоже упорно молчали, игнорируя даже прямые вопросы, изнывающие от неизвестности публики. И в городе стало как-то скучновато. Может, потому что одновременно с судами исчезли и два героя, постоянно подкидывающие дрова в пожар фаарканских пересудов. Стало только известно, что вместе с этими ау исчезла и небольшая артель работавших на верфи мастеров. Опять же, по слухам, все они отправились не то в столицу, не то в западные джунгли, может, строить новый дворец Ришлие, а может, добывать золото и алмазы. Общественность Фааркана обсуждала разные версии событий, но как-то вяло, скорее по привычке перетирая косточки двум ярким личностям, в кои-то веки всколыхнувшим уездную дремоту. Общественность так и осталась в неведении, что спустя неделю оба таинственных корабля вошли в состав каравана из еще трех судов схожей конструкции, двигавшихся на север, а где-то недалеко от порта Лиригиса к ним присоединилась небольшая эскадра из шести вымпелов, чьи трюмы были забиты солдатами с Зарданского плоскогорья, которым лишь изредка позволялось появляться на палубах, и то только тогда, когда вблизи не было посторонних кораблей. Впрочем, караван судов, идущих хоть и под разными флагами небольших государств Южной Земли, но явно вместе, двигался по столь необычному маршруту, что даже в таком узком, но весьма насыщенном торговыми путями месте, как океан между владениями Кридана на обоих материках, умудрялся почти ни с кем не встретиться. Что бы там ни говорили о простолюдинах, а капитан Мап хорошо знал свое дело. Он учел даже самые мельчайшие детали и так проложил свой маршрут, чтобы не встретиться ни с торговыми караванами, ни с рыбацкими флотилиями, не говоря уж о том, чтобы оказаться в видимости хорошо населенных участков берега. Опасные места суда или проходили по ночам, или огибали по большой дуге, из-за чего плавание, на которое обычно уходило лишь пара недель, продлилось почти месяц. Обойдя северо-западную часть старых земель, караван двинулся дальше на север и обогнул архипелаг Тинт с его наиболее суровой и ненаселенной стороны. Тут уж особо прятаться не было никакой необходимости, в эти безжизненные края редко кто заходил сразу после сезона зимних штормов. Холод, частые шквалы и постоянная опасность наткнуться на плавучие глыбы льда отпугивали нежелательных посетителей как минимум до осени, когда следом за мигрирующими тюленями в эти края устремляются добытчики мяса и шкур. Увы, но многочисленные болезни, начавшиеся среди экипажей и пассажиров тариданских кораблей, подтвердили истинность зловещей репутации этих мест. И хотя все путешественники были обеспечены теплой одеждой, а в караване помимо судовых были еще и военные лекари, вооруженные лучшими достижениями передовой науки, примерно три десятка теплолюбивых тариданцев и южан упокоились в ледяных безжизненных просторах северных морей, а еще около ста были весьма ослаблены из-за болезней. Среди десятка самых северных островков архипелага Тинт, представлявших собой обычное нагромождение камней, один все же обладал определенным достоинством, очень удобной бухтой, прикрытой от жутких северных ветров высокими скалами. Пожалуй, тут, даже несмотря на холодный климат, со временем обязательно возник бы город, а то и порт, если бы полоса прибоя не щетинилась сплошными рифами и скалами, что делало любую высадку на берег весьма опасной авантюрой. Так что столетиями нетревожимый слой птичьего помета на скалах ясно показывал всем желающим, кто является истинными хозяевами этих камней, в расщелинах между которыми сиротливо ютились веточки ледяного плюща да клочки мха. В довольно тесную бухту вошли лишь два корабля, раньше бывшие гостями Фааркана, а остальные спрятались от ледяных ветров за южной оконечностью острова, после чего в бухточке закипела весьма странная и малопонятная для птичьей аудитории, с недовольством взиравшей на все это безобразие тысячами глаз, деятельность. В воду полетели бочки, которые связывались между собой балками, а на балки споро стелились доски, извлеченные из трюмов кораблей с помощью специальных лебедок, также разработанных Аугатором. На образовавшийся плот начали выгружать целые куски небольших корабликов, нос, средняя часть, корма. На стоящем на плоту стапеле все эти детали соединяли между собой, ставили на общий киль и спускали на воду, где будущие экипажи корабликов столь же споро устанавливали мачту, натягивали такелаж и закрепляли паруса. Адмирал Ауничаа, соблаговоливший прибыть в бухту на шлюпке, дабы лично проинспектировать сборку брандеров, лишь плевался, утверждая, что кораблики не дойдут до цели, разбитые волнами вдребезги, а даже если и дойдут, толку от них будет немного. Уж больно невеликих размеров были суденышки. Гатор в ответ лишь пожимал плечами и загадочно улыбался, еще больше раздражая адмирала. По словам конструктора, хоть эти разновидности торпедой были в полтора раза меньше предыдущих, но особая начинка должна была компенсировать этот недостаток. На полную сборку и оснастку шести корабликов было потрачено 7 дней, а потом эскадра возмездия, еще одно определение Гатора, почему-то простояла в бухте еще пару суток. Капитан Аумикар, а это Аувик и Ауруов. Полагаю, кто они, вы знаете. Вы опоздали, недовольно пробурчал адмирал Ауничаа, после того как капитан только что прибывший в бухту небольшой шхуны поднялся со своими спутниками на флагман для доклада. Прошу прощения, обстоятельства, коротко ответил капитан Аумикар, всем своим видом показывая, что опоздание на пару дней в море таковым не является. «Пройдите в кают-компанию», — смерив наглеца высокомерным взором, не столько пригласил, сколько приказал адмирал. «Там и доложите, когда подтянутся остальные участники совета. Я буду в своей каюте», — бросил он старшему помощнику. Пришлось ждать примерно час, пока разбросанные по разным кораблям вожди операции не соберутся на флагмане. Все это время капитан корабля по старой морской традиции угощал гостей крепким вином и подчивал застольными разговорами ни о чем. И лишь когда собрались все приглашенные, лично пошел пригласить адмирала. Незыблемость морских традиций могла соперничать только с жесточайшей корабельной дисциплиной. Во всех флотах мира, даже торговых, легче было найти матроса с мягкими, никогда не встречавшимися с канатами ладонями, чем обнаружить моряка со спиной, не расписанной плетью. Дисциплину и чинопочитание на флоте вбивали еще более суровыми методами, чем в армии. Даже офицеры из благородных АУ, начинавшие службу бесправными юнгами, имели на спине подобные отметины и весьма гордились ими. Как и тем, что, в отличие от армии, на флоте офицерское звание невозможно было купить ни за какие деньги, но можно было только заслужить, перед каждым новым повышением сдавая строгий экзамен специальной комиссии. Принадлежность к благородному сословию подразумевала храбрость, решительность и умение командовать, но не гарантировала умение привести корабль по звездам, солнцу и компасу в нужную точку океана или умение управлять парусами, стрелять из пушки и правильно распределить груз в трюмах. «Докладывайте», — приказал адмирал, заняв место во главе стола. «Итак, начало УВИК, как вы, наверное, и сами знаете, бухта Тинда, главного острова архипелага, имеет форму почти идеальной подковы. Причем вот тут, перед входом в бухту, находится не то маленький островок, не то большая скала. Кредонцы возились с ней почти 30 лет, где-то отсыпая, где-то срубая берега, пока не превратили ее в неприступный форт. Выбраться на берег там можно только с противоположной от открытого моря стороны, а долбить скалу ядрами придется очень долго. Еще по одному форту выстроено на рогах подковы. Так что любой корабль, который посмеет войти в бухту без разрешения властей, будет расстрелян с трех сторон. Причем хочу вас, судари, заверить, что бдительность кредонцев традиционно высока. Артиллерийские позиции, казематы и пороховые ямы проверяются ежемесячно, и даже за мельчайший обнаруженный недостаток взимаются колоссальные штрафы. Ну а коли недостаток будет признан серьезным, виновного офицера могут и расстрелять. Батарея приводится в полную боевую готовность за 10-15 минут, и вся прилегающая к фортам акватория давно пристреляна. Там даже возле каждой пушки специальные таблицы вычерчены с ориентирами и углами подъема стволов. Пришлось немало потратиться на вино, и не только, чтобы все это узнать. Ну а если все же кому-то удалось прорваться в саму бухту? Справа к пристани подходят военные корабли, слева – торговые. Вик ткнул пальцем в лежащую на столе подробнейшую карту, которую привез с собой. Между пристанью и городом возведена еще одна стена с бойницами для стрельбы и бастионами, на которых стоят пушки. Прорваться за стену можно только через двое ворот, вот тут и тут. А рваться, сами понимаете, придется сквозь сплошную картечь, там на бастионах возле каждых ворот по дюжине пушек стоит. Ну а за воротами, казармы, плац, жилые дома офицеров, дальше мастерские, склады, вот тут, чуть на отшибе, большой арсенал. За ним, непосредственно город. Впрочем, думаю, все это вы знали и раньше, но здесь вы видите самую подробную карту Тинда, которой на данный момент располагает Таридан. Я на ней даже солдатские нужники обозначил, чтобы при штурме вы туда не вляпались. А теперь самые последние сведения о положении дел на Тинде. Сейчас весь гарнизон крепости составляют всего два батальона мушкетеров. Правда, наберется еще 1000-2 моряков, но они все по большей части находятся на двух линейных и 12 сторожевых кораблях. Линейные стоят в бухте, а сторожевики посменно гуляют по окрестным водам. Вот, Вик достал из папки лист бумаги, маршруты их следования. С пушкарями и пушками у кредонцев тоже сейчас не так просто. Примерно треть орудий, причем самые новые, сняли со стен и перекинули либо на корабли, двинувшиеся к Валколове, либо на Зарданское плоскогорье. Но даже тех, что есть, вполне хватит, чтобы разнести в щепки всю нашу эскадру. Уж извините, на остров можно высадиться где-нибудь еще? Поинтересовался Аугатар, попав под перекрестный огонь укоризненных взглядов со стороны адмирала и полковника. «Да, есть пара мест», — ответил молчавший до этой минуты Руф. «Вот тут, на востоке, расположен пляжик, куда можно высадиться с лодок. Но до крепости придется добираться по горной тропе, на которую и козы без лишней необходимости не суются. Армии там не пройти. Зато с западной стороны острова есть небольшая бухточка. Там находится рыбацкая деревня и еще один форт. Форт, надо сказать, одно название. Гарнизон, пара капральств, контрабандистов гонять. Стены, из сложенных без всякой извести камней. И всего три маленьких пушки на вооружении. Дно возле берега позволяет подойти достаточно близко, чтобы за полчаса силами одного фрегата разнести это сооружение вдребезги, не понеся никаких потерь. Собственно говоря, это не столько форт, сколько сторожевой пост. Зато вот дальше. До города там проложена дорога, по которой можно даже на телеге проехать, всего-то 9 верст, но опять же она идет через горы. Вдоль берега или каким-то другим путем не пройдешь. Горы, конечно, так себе, не особо высокие. Но с дороги там никуда не свернешь. Тут вот, в самом узком месте расположена еще одна крепость, и, чтобы ее захватить, понадобится целая армия. И не факт, что она не поляжет там почти вся. Даже сейчас гарнизон крепости составляет целый батальон. И поверьте, для той местности это даже с избытком. Штурмовать можно только в лоб. А тем временем остров обогнут кредонские корабли и запрут нападающих с тыла. Система подачи сигналов тут отработана на отлично. Впрочем, в крепости у меня есть свой человек, причем в чине капитана, третий по старшинству. Если знаете, как, можете его использовать. А насколько он надежен, поинтересовался Гатар, не отрывая взгляда от карты. Человек много пил от скуки, наделал долгов и разных глупостей. У меня есть документы, уличающие его в преступлениях, за которые его повесят, а семью разорят штрафами. В непомерной строгости кредонских порядков есть своя польза для нас. Ну что же, подвел итог адмирал Ауниша. Похоже, ничего существенного, что могло бы поменять наши планы, не произошло. Значит, действовать будем так, как было намечено. Надеюсь, возражений нет, и все же, не удержался Гатар, я бы хотел лично поучаствовать. Поверьте, адмирал, у меня есть немалый опыт по части подобных операций, и я могу принести много пользы. Спросите у Лейт, извините, майора Беда. Сударь, холодно усмехнувшись, ответил на это адмирал, коли вы взлетели столь высоко, что вправе давать советы адмиралам и генералам, выработайте в себе привычку перепоручать другим то, что хотелось бы сделать самому. Поверьте, адмиралы и генералы тоже все неплохо владеют шпагой и умеют стрелять. Однако в первые ряды при абордаже или атаке вражеских укреплений мы не лезем. Вот и вы не лезьте. Видно, сами боги благоволили сегодня Таридану, послав самую подходящую для такого мероприятия погоду. Старые ворюги Драут и Тагри назвали бы эту ночь идеальной для темных делишек. Небо затянуто тучами, промозглый ветер и время от времени начинающий моросить дождик. В такую погоду никто из благонадежных горожан носа на улицу не высунет. И даже те, кто по долгу службы или какой-либо иной необходимости обязан торчать там, норовят забиться под какую-нибудь крышу, в уголок или будку, скрываясь от противного ветра и дождя. Тинт, самый большой и населенный остров одноименного архипелага, еще мирно спал, забившись в теплые жилища, и даже не подозревал, что для него наступает самый бурный за последние 300 лет период истории. И первыми вестниками этого времени потрясения и перемен были небольшие, чем-то похожие на простые шаланды-кораблики, которые вошли в рыбацкую бухту на западной стороне острова. Главным отличием этих корабликов от рыбацких шаланд и шхун, пожалуй, была окраска. Обычно-то местные рыбаки пытаются заботливо раскрасить своих кормилиц в наиболее яркие и заметные цвета, чтобы уесть пестротой соседа и повыделываться перед молодыми рыбачками. Да и в случае какой-нибудь беды такие лодочки проще заметить среди морских просторов. А эти кораблики, мало того, что их корпуса и паруса были окрашены в непонятный грязно-серый цвет, Гатар изготовил три вида краски, в разных пропорциях соединив сажу, мело и льняное масло, и называл этот цвет шаровый, так еще и окрашены неравномерно, какими-то противными разводами и пятнами. Адмирал Ауниша, увидев подобное безобразие, едва не задохнулся от злости и даже плюнул на палубу, за что иного матроса запороли бы до полусмерти. Зато майор Бит и генерал Аудисгат лишь понятливо улыбнулись и одобрительно кивнули первому лейтенанту Элгатару. Вопреки прогнозам адмирала, собранные суденышки смогли дойти до Тинда, не развалившись и даже не обнаружив серьезных течей. Правда, и шли они не по открытому океану с его разрушительными волнами, а по внутренним водам архипелага, очень осторожно лавируя между островами. В результате этого лавирования эскадра смогла пробраться сквозь населенный архипелаг, никем не обнаруженная, а капитан Мапп, умудрившийся совершить подобное чудо, лишь загадочно ухмылялся в ответ на вопросы, откуда он так хорошо знает местные воды, что заставляло заподозрить в нем опытного контрабандиста и весьма отважного человека. Торгаши-кредонцы почитали контрабанду куда худшим злом, чем пиратство, и наказывали за нее не просто смертью, а смертью очень долгой и мучительной. Когда капитан Мапп виртуозно вывел караван к нужной точке, на все 6 брандеров, пока лишенных своей смертоносной начинки, погрузилась рота майора Беда. Да-да, майор, к большому удивлению многих окружающих, почему-то продолжал командовать ротой, причем лица солдат были расписаны в стиле окраски корабликов. Дождавшись сумерек, суденышки двинулось вперед к острову. Надо сказать, что обычно солдаты не очень-то ловки на воде, все-таки не их стихия. Но эти ребята показали себя весьма неплохими мореходами, умеющими и грести, и даже довольно сносно, для сухопутных крыс, обращаться с парусами, что позволило сократить количество моряков на торпедо всего до 2 человек, капитана и рулевого. Несколько месяцев тренировок на глухом и отрезанном от всего мира побережье Тима, будь проклят этот поганый городишко и то жуткое пойло, которое, по слухам, местные гонят из рыбьих голов, не прошли даром. Солдаты там не только учились ходить под парусами или грести, но и, судя по тому, как стремительно они покинули свои суденышки, едва те коснулись берега, при этом даже умудрившись не замочить пороховые заряды в своих мушкетах, отрабатывали высадку на берег. Тот, у кого после высадки мушкет давал осечку, лишался дневной порции выпивки, что весьма стимулировало как желание тренироваться, так и умственную деятельность. Плодом последней стало появление специальных затычек на стволах и промасленных тряпок, обмотанных вокруг замка и полки. Затем одно капральство ушло к дороге, чтобы перекрыть выход из деревни. Второе двинулось непосредственно по тропе, сгибаясь под тяжестью каких-то тюков. Остальные солдаты предприняли стремительную, но молчаливую атаку на небольшой форт, стоявший примерно в полукилометре от места высадки. Прошляпивший вражеский десант часовой, прятавшийся от дождя в будке над воротами, так толком и не вышел из полудремы, когда кинжал сержанта Явика дотянулся до его сердца. В результате подобной беспечности треть защитников форта была заколота во сне, треть успела выскочить из казарм, чтобы наткнуться на штыки нападающих, а уцелевшие весьма благоразумно предпочли сдаться. Рота Беда отрабатывала это нападение в течение почти 3 месяцев на специально построенном макете форта, чертеж и план которого предоставил сам военный министр Ришлие, так что операция была проведена без единого выстрела и обошлась без потерь. Конечно, чуткие уши рыбаков не могли не уловить поскрипывание снастей больших кораблей, вошедших в бухту, и уж тем более не остались незамеченными звуки высадки на берег целых 3 полков тариданской пехоты. Но староста, бросившийся было в сторону крепости, дабы предупредить тамошний гарнизон, наткнулся на выставленный пост. Будучи отловлен охранявшими выход на дорогу вражескими солдатами, рыбак был благословлен парой оплеух и одним пинком под зад, после чего с чувством выполненного долга вернулся домой. Спустя месяц он даже пытался выпросить себе у Совета Республики какую-нибудь награду, весьма живописно описывая полученные раны. Увы, но один из советников, будучи лекарем по специальности, лишь хмыкнул, перечитывая слезное описание, и, вынеся вердикт, даже с половиной этих ран не выживают, бережно сложил послание и забрал себе, дабы повеселить приятелей.